Может быть, Карина могла помочь ему именно тогда. Но теперь в руках по-прежнему была капсула. Позади были трупы, а впереди была неизвестность. Он сжал зубы. «Хорошо бы разбить эту капсулу прямо сейчас», — с холодным отчаянием подумал он. «И тогда первой жертвой этого ЗНХ станет он сам. Может, в этом и будет высшая справедливость». Москва, 16 часов 10 минут. Полковник Борисов приехал в больницу к Панченко, когда закончили оперировать Ваганова. Врачи не давали никаких шансов на его выздоровление, утверждая, что все решится в ближайшие несколько часов. Борисов прошел в палату к Панченко, где лежал раненый офицер. Несмотря на уговоры, лечащий врач дал ему всего 5 минут. Он вошел в палату, обнаружив сидевшую рядом с раненым его молодую миловидную супругу. У нее были заплаканные, но счастливые глаза. Очевидно, она была довольна тем, что все кончилось таким образом, и получивший тяжелое ранение муж, тем не менее, останется жив, и рана не представляет серьезной опасности для жизни. Увидев вошедшего, она чуть нахмурилась. Сюда уже приезжало столько людей, и из милиции, и из ФСБ. Борисов, поняв ее состояние, улыбнулся ей вместо приветствия. «Как хорошо, что вы здесь», — сказал он. «Не нужно уходить. У меня нет ничего секретного. Ваш муж вел себя как настоящий герой, и вы должны об этом знать». Это было правдой. Все солдаты в один голос говорили о мужестве Панченко, которое он проявил во время нападения террористов на воинскую колонну. Молодой супруге было приятно слышать такие слова. «Тоже мне герой», — сказал весь перебинтованный Панченко. «Поймали как утку. Если бы отбили нападение, тогда был бы герой. А сейчас еще нужно искать этих бандюг». «Найдем», — успокоил его Борисов, присаживаясь рядом на стул. «Обязательно найдем. Я зашел узнать, как ваше здоровье, и заодно рассказать вашей супруге, как вы здорово действовали. Полковник Борисов, я из штаба округа», — соврал он. «Спасибо, товарищ полковник», — поблагодарил Панченко. «Вообще-то я где-то и сам виноват. Немного не рассчитал, подставился. Вот они меня и ранили». «Ничего, все заживет, все будет в порядке. Вы геройски сражались», — добавил Борисов. «И рана у вас не такая опасная, как у полковника Ваганова». «Как он себя чувствует?» — спросил Панченко. «Пока в сознание не приходил. Тяжелая травма головы, поврежден череп, задет мозг. Но врачи надеются на лучшее. Его группа ведь приняла главный удар на себя». «Да», — подтвердил Панченко. «Это подполковник ГАИ струсил. Как увидел наставленное на него оружие, так сразу и упал на землю. И не вставал, сукин сын, пока бой не кончился». «Трусы всегда встречаются», — уклончиво согласился Борисов. «А вот капитан Буркалов погиб». «Я это тоже видел», — оживился Панченко. «Я же говорю, эти трое офицеров — настоящие герои. Они герои, а не я». Буркалов пытался машину вывести из-под обстрела гранатометов. Видел, что бьют по кабине, а все-таки пытался. «Такой молодец! И так геройски погиб». «Или этот майор, Сизов, кажется. Он ведь отбивался до последнего. А когда в машину бандиты полезли, даже пристрелил одного из них. А ведь уже раненый лежал на полу машины». «Да?» — заинтересовался Борисов. «Вы ничего не путаете? Может, это стрелял Ваганов, а не Сизов?» «Не путаю», — упрямо сказал Панченко. «Подполковника сразу тяжело ранено, и он потерял сознание, а Сизов все еще отстреливался, до последнего контейнер защищал. А подполковник Мисин утверждает, что Сизов добровольно сдался террористам». «Дерьмо ваш, подполковник», — разозлился Панченко. «Что он там видел? Спрятался во враге и лежал, наверное, от страха в штаны наделал. А его напарник сражался, и мои ребята сражались. Ведь подполковник старше нас всех по званию был, он и должен был нами командовать, а вместо этого во враге лежал. Значит, он не видел, как шел бой? Да он от страха головы не поднял. Как он мог еще что-то видеть?» — разволновался Панченко. «Не нервничай», — испугалась жена. «Тебе нельзя волноваться». «Как это не нервничай? Тут такое «Хорошее, говорят!» «Не волнуйтесь», — поднялся со стула Борисов. «Все правильно. Я примерно так и думал».